счастью, все обошлось. Глава 15. Сутки спустя я поддался на просьбы Варги и совершил новый налет на территорию демонов. Переходил из той же точки в умывальне, как и днем ранее, благодаря чему нас перенесло в знакомые края неподалеку от спуска под землю. В этот раз меня и девушку прикрывали маскировочные амулеты, созданные из клыков заглотов. По два у каждого, слияние с миром и мимикрия, каждый на 36 единиц. Еще я передал напарнице одну волшебную безделушку с диффузией. Подобная способность с массовым уроном по площади должна быть крайне эффективной в тесных пещерах. Если опять наткнемся на отряд неизвестных, то тем придется совсем не сладко. Тем более, что мы теперь в курсе, что они не люди, а представители расы демонов. Разумные представители, хочу уточнить. И так выходит, что ранее мы сталкивались с обычными животными, такими, как знакомые всем нам кровососы, птероящеры и гарпии. Получается, мне приоткрылась новая тайна этого мира или скорее даже вселенная из минимум двух миров, тесно сплетенной с системой. Мы с Варгой серьезно опасались встречи с ними, но то ли сегодня удача решила не филонить и вовсю отрабатывать свои обязанности, то ли разумные демоны после стычки день назад решили не рисковать и на время оставить в покое пещеры со сталактитами, где потеряли двоих сородичей в считанные секунды и так и не смогли узнать, кто их убил. В общем, путь до озера был пуст и тих, на берегу не увидели ни одного заглота, но за сутки у нас появилось решение, как попытаться их приманить. Для этого я призвал угря, сунул ему в пасть большой рыбий пузырь, заполненный свежей куриной кровью, и отправил подальше от берега. В паре сотнях метров он должен был раскусить его и сразу же вернуться обратно к нам, растягивая кровавый след в воде. И это сработало. Спустя 5 минут после первого рейда угря по крови в воде на берег вылезли две огромные саблезубые туши с пучками игл на хребте. С ними мы разобрались в считанные секунды, не дав тем и шанса на ответ или попытку сбежать обратно в воду. Обобрав добычу, я отправил Пета с новым пузырем с кровью в озеро по новой трассе. И вновь удача. За пару часов я прикончил 5 существ, а Варга 3. Стоит отметить, что она опять решила поднять главную ступень. Первая же попытка увенчалась успехом, но потом девушка ощутила знакомую сосущую пустоту в груди и слабости дальше не рискнула продолжать. Получив внушительную сумму марок, я не стал до упора геноцидить заглотов и решил возвращаться в академию. Тем более моя напарница после повышения ступени лишилась части сил. А вечером после завершения трудового дня я взялся за свои навыки. Несмотря на потерю 100 тысяч марок, оставшихся у меня вполне хватало, чтобы исполнить все мои планы. Во-первых, я довел таки главную ступень до 40-й. Только подумать, 40-я ступень. В центре пояса средним по силе считается возвышенный 22-го или 23-го ранга. 30-й – это уже могучий середнячок на юге, где расположен Шит. А я – 40-й. Черт, не могу удержаться от эмоций. Они меня рвут изнутри. Избыток радости на декоративный надувной шарик. Писал бы книги о своих приключениях, сейчас предложения так и пестрели бы восклицательными знаками. Даже существенный минус в виде 150 тысяч марок для следующей ступени не мог сбить с радостного настроя. В конце концов, демонический план легко покроет мои потребности в марках. Не сразу, но при регулярных походах по ночам в свободное время за месяц мне по силам будет взять 50-ю ступень. К концу службы с учетом возросших потребностей на увеличение ступени мне по силам будет достичь 60-й. При дополнительном усилении амулетами десятка самых важных навыков я стану сравним по силам с элитными возвышенными, перешагнувшими за 100-й ранг, не загадывая, разумеется, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Во-вторых, я поднял почти все таланты до предельной величины. Почти, так как достаточно многими я уже давно не пользовался и пока не видел необходимости тянуть их наверх. Лучше сэкономлю в НЗ несколько тысяч. Эх, вот бы найти навык для удаления части способностей с возвратом хотя бы половины марок в первичное хранилище. Но пока о таком я даже не слышал. Ступень возвышения – 40. Сила – 40. Телосложение – 40. Ловкость – 40. Привлекательность – 11. Боевой кнут – 36. Ментальный щит – 40. Гибкий скелет – 40. Стальной скелет – 40. Тихий шаг – 36. Выносливость – 40. Сильный удар ногами – 30. Регенерация – 40. Мимикрия – 40. Ориентирование под землей – 36. Легкий скелет – 40. Легкие арбалеты – 40. Артефакторика – 40. Пси-артефактная ковка – 40. Чтение следов – 36. Защита. 40. Рудознатец. 30. Ночное зрение. 40. Ночное аурное видение. 36. Увеличение размеров тела. 8. Скрытное подкрадывание. 36. Жизнестойкость. 40. Кровавое сосредоточие. 40. Кровавая пуля. 40. Слияние с окружающим миром. 40. Кровавый серп. 40. Внешнее тело. 40. Постороннее присутствие. 40. Постороннее внимание. 40. Изменяемый орлиный взгляд. 40. Бычья мощь. 40. Подножная еда. 36. Лесное укрытие. 36. Уменьшение запаха тела. 36. Восстановление организма к состоянию до недуга. 40. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Вулканический рассекатель темной ауры. 40. Энергетический шок. 40. Диффузия металлических сплавов. 40. Скорость. 40. Реакция. 40. Сохранение качества вещей. 40. Меткая стрельба. 40. Меткая стрельба из арбалета. 40. Призыв первородного низшего. Заблокировано. Призвание проклятого титана. Использование невозможно. Неподходящие условия. Скольжение между планами. 40. Чувство опасности. 40. Кровное единение с семьей Рансур. Использован. Заблокирован. Золотая кровь. 40. Силовой линзовый щит чешуя дракона. 40. Золотой бритер. 40. Золотой барьер от отравления. 40. Закалка внутренних органов. 40. Уклонение. 36. Двухпозиционный амулет. 40. Ослепляющий страх. 36. Облачный коршун. 40. Плюющийся молох. 40. Золотая обезьяна. 40. Ювелирные амулеты. 40. Стеклянный угорь. 40. Управление джамперами. 36. Кровавый град. 40. Щит разума. 40. Мягкое приземление. 40. Высокая либидо. 1. Мужественная красота. 1. Воздушное копье. 40. Поверхностный воздушный доспех. 40. Могучий прыжок. 1. Лидерство. 1. Сверхпрочный скелет. 40. Уникальная подвижность суставов. 40. Сверхпрочные связки. 40. Оглушающая воздушная волна. 40. Всепроникающее аурное зрение. 40. Стойкость к физическому урону. 40. Давящая убийственная аура. 40. Деструкция. 40. Ледяной голем. 40. Идеальный слуга. 40. Возмездие. 40. Технический язык древних. 40. Мастер-код для объектов общего направления ранга Д и С. 40. Младший стацкомендант. 40. Основной лаборант техник объектов ранга С. 40. Контролер квази-созданий широкого спектра направленности. 40. Сразу же захотелось проверить себя в чем-то опасном с новыми способностями, но тут в дело вмешались определенные события. Несмотря на все шаги, предпринятые мной и Варгой в деле сохранения тайны ночных отлучек, кое-кто про них узнал. Спустя день после второго охотничьего рейда в конце обеда ко мне подошла Мина и попросила разговора наедине. Лицо у нее было при этом мрачно сосредоточенным, словно она желала мне рассказать, как минимум о заговоре разумных машин внутри Академии. Пришлось пойти с ней в укромное и тихое место, чтобы предстоящей беседе никто не смог помешать. «Иван, ты должен кое в чем объясниться», — огорошила она. «То есть», — удивился я. «Мина, что случилось?» «То, что кто-то стал ночами уединяться с другой женщиной, а про меня забыл», — слова девушка произнесла сильно обвиняющим тоном как должнику, да еще встала в агрессивную позу, уперев руки в бока. «А, до меня дошло. Для начала хочу сказать, что следить за человеком, которого считаешь близким, это очень нехорошо. И под конец добавлю, что несмотря на все то, что у нас было, мы друг для друга не настолько близки, чтобы мне хотелось наблюдать сцены ревности, как сейчас. Тем более про Варгу ты была в курсе, знала, что у нас с ней была близость и что забывать о ней не собираюсь». Мина стиснула губы в узкую полоску и принялась катать желваки на скулах, взглядом метала молнии, показывая всем своим видом, как же я ее взбесил. «Мина, продолжить речь мне не дали. Я не знала, что ты так увлечешься ею, этой сумасшедшей, что я тебе сделала или наоборот не дала, отчего ты переметнулся к ней, опять снова здорово», — покачал я головой. «Мина, куда там, выговориться до того, как девушка вывалит на мою несчастную голову весь свой надуманный груз обид, мне точно не удастся. Вот что, раз ты так со мной повел, то выбирай, я или она, сквозь зубы произнесла она. «Это последний твой шанс принять правильное решение». Я вновь вздохнул и грустно покачал головой. Меня всегда раздражала подобная постановка вопроса, и почти всегда я принимал другую сторону. Исключением была пара случаев, когда причиной подобных сцен оказывалась моя вина. «Мина, я не твой и не Варги. Я свой собственный», — ответил я ей. «Жить я буду так, как хочу сам. Общаться с теми, кто мне нравится, и делать то, что мне удобно. Но главное, я терпеть не могу, когда мне указывают те, кто такого права не имеет. Ты забылась, Мина. Я не твой». «Ах так», — в полный голос крикнула собеседница. Собралась сказать что-то еще, но сдержалась. Обожгла меня яростным взглядом, после чего повернулась спиной и быстрым шагом удалилась. Мне же оставалось только смотреть ей вслед и признать, что нормальной дружбы между молодыми и перспективными мужчиной и женщиной не бывает или случается только в качестве редкого исключения. Такая дружба портится постелью или сходит сама собой от скуки, отсутствия пользы или по причине того, что кто-то один банально начинает пользоваться другим. В нашем случае все решил секс. Зря оба поддались порыву и сошлись излишне близко. Но гормоны молодости затуманили головы, а стресс окончательно разрушил предохранители рассудительности. На это наложилась женская ревность и нежелание делить свое с кем-то другим, чувство превосходства перед другими, мол, видали, кого я оторвала. В общем, женщины всегда остаются женщинами, в каком бы мире они ни жили и какими бы силами ни обладали. Не прошло и двух дней, как случилась очередная стычка с прекрасной половиной человечества из рекрутов Академии. Магнитные бури, что ли, с Солнца прилетели на планету. Сначала рехнулась одна, затем еще парочка слетела с катушек. Мне бросили вызов на дуэль две девушки из другой центурии. Их фамилии мне ничего не сказали, но Риван просветил, что обе из кланов, чьи верхушки пострадали или погибли во время той бойни, которую устроил низший в имении Круишеров. Дурочки накрутили себя достаточно, чтобы решиться мне отомстить. Да уж, дураки и пламенные гордецы все еще не перевелись в академии, ведь они в курсе моих сил, а все туда же. Никакие уроки не пошли им впрок. Риван и Есир согласились стать моими секундантами. Поединок должен был идти до смерти одного из противников или пока кто-то не сможет сражаться. Во втором случае все ложилось на совесть победителя. Он мог пощадить бесчувственного врага или же прирезать его, чтобы не копить ненавистников, способных ударить в спину. Условия простые. Бой любым оружием и навыками, но без использования амулетов. Наверное, противницы опасались моих якобы горавских финтифлюшек, которые могли оказаться рангами не только выше их ступеней, но и моей. В назначенное время наша троица стояла на поединочной площадке. Две светловолосые красотки стояли напротив меня. Одна в простой одежде, прикрытая всего лишь кожаной кирасой и шлемом, походившим на суповую тарелку. Другая натянула кольчугу, горжет, остроконечный шлем с личиной забралом, поножи, наручи, перчатки с крагами из кожи, дополнительно усиленными металлическими пластинами. В обеих руках она держала два топорика на коротких, сильно изогнутых рукоятях. Ее напарница вооружилась посохом, раздваивающимся вверху, где каждый из кончиков был обвит несколькими рядами толстой проволоки светло-фиолетового цвета. Риван, который клеился к каждой симпатичной женщине в поле зрения или как минимум собиравшей про них информацию, рассказал кое-что полезное про них. Магичка и боец ближнего боя. Я решил, что буду биться сразу против обеих противниц. Те не возражали, скорее были рады такой возможности и чувству локтя. Координатор боя из командования Академии тоже не стал возражать. После проверки на наличие амулетов, он дал отмашку. Магичка сразу же накрыла себя невидимостью и шагнула в сторону. А на том месте, где стояла до сигнала, создала две точных копии. Ее подруга по несчастью стремительно бросилась на меня. Впереди себя создала воздушный щит, из которого росли несколько тонких щупалец. В бою они помогают отбивать удары с флангов, блокируют вражеское оружие, наносят удары из самых неожиданных позиций. В ответ я использовал три таланта, после чего самоустранился от драки. Кровавый град метнул в сторону Магессы, уничтожив ее иллюзии и слегка задев их создательницу. Кровавым серпом разметал воздушный тентаклеевый щит и сбил с ног воительницу. На ее счастье, зачарованное снаряжение выдержало удар и спасло ей жизнь. А в самом конце я призвал служанок. Троица повелительниц совка и скалки соткались из воздуха в приятных мужскому глазу костюмах горничных и с тем же оружием, которое демонстрировали бандитам во время стрелки с черным глазом. Я решил не скрывать свой новый навык, как привык, да и когда еще подвернется возможность проверить его в серьезном деле. Ради такого случая я готов наплевать на скрытность. Преподайте им урок, можете ломать кости и рвать экипировку, но постарайтесь не убивать. Ах, да, не заканчивайте бой одним ударом, но и не затягивайте его, сказал я Питам. Чуть подумал и добавил, и пусть бой будет красивым. Слушаемся, хозяин, звонкими голосами в унисон ответили те и спустя мгновение стремительно набросились на моих соперниц. У меня откуда-то была твердая уверенность, что троица вроде как бытовых призываемых созданий сороковой ступени без проблем разберутся с парой живых противников боевой направленности не выше 20 ранга, ну, или немногим выше его же. С магички после попадания кровавым градом слетела невидимость, новую наложить она не успела или испугалась вида служанок, помчавшихся в ее сторону. Вместо маскировки активировала или защитно-боевой талант. Он выглядел, как десяток широких оранжевых многометровых лент, выросших из земли рядом с ногами магички. Они окружили ее словно бутоном. Ей занялась рыженькая. Девчонка ловко крутилась вокруг своей противницы, срубая пчаком ленты, ища прореху среди них, чтобы дотянуться до дуэлянши. При этом короткий подол платья не скрывал ее красивых точеных ножек, которые так и сверкали, невольно притягивая к себе взгляды. Кажется, половина собравшихся мужчин глазели на нее, а другая половина в это время сверлила взглядами двух других, атакующих воительницу с топорами. Моей обидчице явно досталось от удара кровавым серпом больше, чем показалось в первый момент. Кольчуга удар выдержала, не лопнула, но вот ребра пострадали. Если не сломаны, то точно обзавелись трещинами. Это накладывало отпечаток на ее движения, блоки и атаки. Ей приходилось крутиться волчком, отражая удары моих питов. Но нет-нет, а то топорик, то нож для льда скользил по броне, ища прореху в ней. Кстати, узкий и длинный клинок с граненым острием против кольчуги оказался идеален. Почти каждый раз, когда служанка била им девушку-рекрута, кончик оказывался окрашен красным. Не отдай я питам приказ, то поединок закончился бы за минуту. Топорщица решила пойти ва-банк. Заревев звериным голосом, она набросилась на блондинку с увеличившейся скоростью. Топоры так и запорхали в воздухе. Один из ударов едва не разрубил голову моей служанке. Ей пришлось прикрыться рукой, чтобы спастись. Заработала глубокую рану, из которой торчали осколки одной из парных костей предплечья. Но этим моментом воспользовалась другая служанка. Она скользнула в футбольном подкате вперед, пронеслась по самой земле, увернулась от удара второго топора и смогла своим топориком полоснуть по коленному сгибу. В том месте защита была совсем слабой, чтобы не уменьшать подвижность бронированного воина. Для тонкого слоя кожи хватило и кухонного топорика, без проблем просочившегося между двух боковых круглых пластин по бокам колена. Раненая громко вскрикнула и едва не упала, когда опорная нога перестала ее держать. Моя блондинка в ту же секунду метнула нож ей в лицо. Бросок вышел выше всяческих похвал. Клинок попал в правое глазное отверстие, на личине забрали. «А-а!» Еще громче закричала моя обидчица, замотала головой, не удержалась на ногах и едва не упала на землю. На ногах ей помогли удержаться мои служанки. Вот только сделали это не просто так. Вывернув воительнице руки, они заставили ее выпрямиться в полный рост и выгнуться всем телом назад, будто мостик собралась сделать. Секундой позже рядом оказалась рыженькая служанка, оставившая на время магичку в огрызках бутона и с кровавыми следами на лице и руках, оставленных пчаком. С разбега она взмыла в прыжке и нанесла сильнейший удар пяткой в грудь, обтянутую кольчугой. Одновременно с этим две другие служанки отпустили свою жертву и ту унесло к самому краю арены, где она осталась лежать, сотрясаемая приступами и выплевывая кровь. Легким хана. Они сейчас напоминают шашлык на шампурах, только вместо них торчат обломки ребер, пронеслось в моей голове. Минут пять еще продержится, ну, может, 10. Добивать я ее не собирался. В моих планах вообще не было смерти этих дурочек. Хотел наказать по-другому, на мой взгляд, чуть-чуть менее жестоко, чем предав смерти, зато крайне наглядно для всех остальных. Впрочем, если она отдаст местным богам душу до окончания поединка, то тоже не стану переживать. Мне и одной хватит в качестве наглядного примера. Магичка успела воспользоваться моментом на все 100%, доказав, что несмотря на спесь, Клановая молодежь умеет биться до конца. Лишившись внимания моих служанок всего на несколько секунд, она перешла в наступление. С ее рук сорвалась сверкающая сосулька величиной в полруки и ударила в спину рыжеволоске. Магическая льдина вошла служанке точно между лопаток с ужасающим хрустом ломаемых костей и вышла на 10 сантиметров из середины груди. Рыженькая глухо вскрикнула, упала на утоптанную землю арены, попыталась встать с мукой на лице и пропала. Последнее сделал я, не желая, чтобы призванное существо страдало от тяжелой раны. Хоть сосулька и не убила Пета, но лишила эффективности. Оставлять ее призванной, только заставлять испытывать лишние муки. Это был первый и последний успех магички. Уже через пару секунд покончившие со своей противницей служанки набросились на нее с яростью голодных волков. От магических ударов они уворачивались с невероятной грацией и ловкостью. При этом успевали наносить встречные или ответные удары. Скоро платье и кожаная кираса у девушки-рекрута покрылись пятнами крови и прорехами. При этом сама она так и не сумела ни разу зацепить моих служанок своей магией, как бы ни старалась. Пару раз от нее во все стороны выстреливали лучи энергии, но без толку. Петы как гуттаперчевые игрушки изгибались под немыслимыми углами, пропуская магию в притирку с собой и оставаясь целыми. А вот и конец, подумал я, когда служанки одновременно набросились на мою обидчицу. Та на миг замешкалась, не зная от кого отбиваться первой. Выставила против одной открытую ладонь, чтобы ударить чарами, и топорик с хрустом врубился в нее, отрезав средний палец и разрубив кисть до самого запястья, превратив руку в уродливую клешню. «А-а!» — дико заорал рекрут от боли и страшной картины, забыв обо всем на свете. И тут же получила в живот в районе пупка удар ножом для колки льда. Он боли у нее перехватило дыхание, а когда служанка вырвала свое оружие из раны, то согнулась и упала на колени на землю. Тут же ей в затылок прилетел обух кухонного топорика, лишая сознания. Все, обе мои соперницы оглушены и не могут дальше сражаться. Вот только я еще должен признать, что бой закончен. До этих моих слов дуэль никто не может остановить. Я шагнул к первой раненой, на ходу обнажая шпагу. При виде этого со стороны зрителей раздался приглушенный ропот недовольства. Все решили, что я собираюсь добить девушку. Зря, в моих планах кое-что совсем другое, но не менее мерзкое. Ногой перевернув тело лицом вверх, я полоснул кончиком древнего клинка по щекам, губам и лбу, оставляя на тех неглубокие раны. При этом добавлял свою энергию в удары, заставляя порезы превращаться в уродливые рваные и кривые раны. Залечить их не составит труда даже с помощью дешевого эликсира из любой алхимической лавки. Но вот убрать шрамы сможет только целитель со ступенью выше, чем у меня. Это и есть моя месть недоброжелателям, которые меня окружают в академии. Если не пугает смерть, постигшая их товарищей, то может уродство на лице заставит призадумываться и пробудиться, если и не разуму, то хотя бы страху. Уж женскую часть точно это коснется. Точно так же поступил с магичкой, после чего отозвал шпагу и громко крикнул: «Я удовлетворен поединком, считаю, что обида смыта кровью, бой закончен». Как только я замолчал, так сразу же отключились защитные амулеты и к раненым бросились их товарищи и лекарь. Глава 16. «Так вот почему тебя не интересовали женщины в академии», — озвучил свою мысль Риван после поединка. «Зачем тебе тот-то другой, когда ты можешь в любой момент позвать трех таких богинь? Признавайся, ты навык с ними специально выучил ради того, чтобы наслаждаться ласками красавиц?» Стоящий рядом с нами Есир закрыл на секунду лицо ладонями и протянул: «Риван, что?» — я просто спросил. «После этой дуэли тебя стали называть чудовищем клана Рансур», — взглянул на меня провидец. «И все из-за шрамов на лицах девушек. Лучше бы ты их убил, и потом ждать очередную дуэль. Мне уже надоело убивать одного идиота за другим, Есир», — ответил я ему. «Зато готов поклясться, что теперь все желающие намотать мои кишки на свой меч 100 раз подумают, прежде чем оскорблять меня и бросать вызов». «Ну, девушки, возможно», — согласился со мной он. «Но вот парни, в этом я не уверен. Не все заботятся о своей внешности. А их я оскоплю», — оскалился я на секунду. «Так сделаю, что потом ни один из них не сможет выздороветь. Никакой целитель не поможет». Риван смертельно побледнел после моих слов. «Для него лишиться мужской силы – это хуже смерти. Да лучше умереть», — воскликнул он. «Это уже будут не мои проблемы. Не захочет очередной дуэлянт жить евнухом, так пусть сует голову в петлю или глотнет яда», — пожал я плечами. «Уверен, что сказанное мной быстро разлетится среди рекрутов. Это не будет выглядеть делом благородного человека. От тебя отвернутся многие из тех, кто сейчас на твоей стороне. Да мне плевать, вновь пожал я плечами. Считаю большим бесчестием оскорблять того, кто не сделал тебе зла. Те девушки были из родов, у которых отцы и братья погибли во время войн Рансуров и Круишеров, тихо сказал Риван. Эх, Риван, Риван, вздохнул я и покачал головой. А помнишь, почему началась эта война? Один молодой Круишер решил, что богатство и власть дает ему возможность оскорблять и задирать тех, кто, по его мнению, стоит ниже по статусу и вообще не человек в его глазах. А когда за это лишился головы, на его место встал другой Круишер. Мало того, он приказал всем своим союзникам поддержать его в несправедливой агрессии против моей семьи. В результате они погибли. Так кто кому сделал больше зла, а? Они и хотели отомстить за свою семью, которая погибла, повторил Риван, явно не осознавший до конца смысл моего ответа. Я больше не хочу об этом говорить, решил я закрыть тему дуэли. В отличие от предыдущих поединков, никаких последствий со стороны командования Академии в мой адрес не последовало. Не вызовав для задушевных разговоров и допроса на тему, я так и знал, что Инвара подослала убийцу. Не ареста и отсидки в карцере. Зато заметно изменилось отношение со стороны сослуживцев. Меня стали сторониться очень многие, в том числе и те, кто ранее смотрел на меня нейтрально или с легким интересом. Девушки, те, которые еще пару дней назад старательно искавшие моего внимания, сейчас также старательно постарались не попадаться мне на глаза. Круг общения сузился до трех человек: Есира, Ривана и Варги. Повлияло ли это как-то на мое настроение? Да ни капли, только вздохнул с облегчением. Такое положение не могло продержаться долго. Месяц, максимум полтора, и гнойник вновь прорвется. Моя затея с увечьями не могла меня прикрывать до конца службы, до которого еще куча месяцев. Если не в виде дуэли, то хотя бы тайным ударом в спину, но со мной точно захотели бы покончить. Факт, когда я пришел в академию, врагов у меня было значительно меньше, а после обезглавливания клана Круишера и его союзников число недоброжелателей на территории Академии возросло не просто в разы, а на порядок. Слишком много тут оказалось детей из этого союза и содержанцев клана, подмявшего под себя половину Шида. Нужно либо дезертировать, либо совершать подвиг для преждевременной демобилизации, либо как-то еще покинуть эти стены. И у меня вскоре созрел подходящий план. Первым делом я дождался увольнения и встретился с изгоями. Разумеется, по очереди. Кире я предложил отправиться со мной в дальнюю поездку, а Рисара попросил найти побольше амулетов, которые используются в наших краях для повышения концентрации амбры на плантациях, выращивающих редчайшие растения. Оба ответили утвердительно. Я ожидал, что ставленник Инвары начнет докапываться, зачем мне такие редкие, дорогие и очень специфические вещи. Но нет, ни единого вопроса. Кивнул, пообещал все сделать к моему возвращению и посоветовал быть осторожнее и не полагаться бездумно на ступень возвышения. Обратно в академию вернулся засветло, чтобы застать нужных мне людей на месте. Были опасения, что со мной никто не станет разговаривать. К счастью, ничего подобного не произошло. Ваш опцион передал мне, что у вас ко мне появилась просьба по некой очень важной теме, Иван Рансур, произнес Симоник, когда я оказался в его кабинете. Да, господин Симоник, вы в курсе последних событий и как умный человек должны понимать, что тишина в мой адрес не продлится очень уж долго. Месяц-два и будет либо новая дуэль, либо очередная попытка ударить мне в спину на территории Академии. Я тоном выделил одно из слов в своей речи, намекая на определенные события со мной в главной роли. И потому я прошу меня отправить на службу в Фаркрас. Там нет такого количества моих недругов. Наоборот, один из контубернеев полностью мне лоялен. И как ты это представляешь? Поинтересовался он. Ближайший караван уйдет в ту сторону не раньше, чем через месяц. Я слышал в городе, что через 10 дней в ту сторону отправится караван торговцев. Я смогу с ними договориться, чтобы они взяли меня с собой. Хаем, вот даже как, хмыкнул он. Хорошо, я посмотрю, что можно будет сделать. У меня еще будет одна просьба. Какая? Недовольно взглянул он на меня. Прошу отправить со мной рекрута Варгу из моего контубернии. Она слишком близко принимает все нападки на меня. Боюсь, после моего отъезда многие решат крайне нелицеприятно обо мне отозваться, а эта девушка обязательно вызовет их на дуэль и убьет. В итоге может выйти еще хуже, чем с моим присутствием в академии. Я сделал короткую паузу и продолжил. Если же умрет она, то я после возвращения прикончу ее убийц или просто подозреваемых в этом действии. Хорошо, повторил он, этот вопрос мы тоже рассмотрим. Благодарю, что согласились принять и выслушать меня, господин Симоник, поклонился я собеседнику и покинул кабинет. Никогда я еще так быстро не уходил из этого места. Правда, ранее и сам я сюда не стремился, всегда вызывали и практически конвоировали. В эту ночь я вновь отправился на охоту в мир демонов, но уже не только с Варгой. Сначала пришлось с ней выбраться за стены Академии, потом найти приметное место, о котором мы с Кирой договаривались при нашей встрече днем. Найти ее с помощью аурного зрения не составило никакого труда. Во время нашего с ней разговора я рассказал ей все о своих способностях, про иной план, про демонов, с которых после боя система возвышения дает в несколько раз больше марок, чем с обычных зверей, и про то, что есть шанс повысить свою главную ступень, обойдя сложности с количеством годовых усилений. Обе девушки расселись у меня на плечах, я в свою очередь обхватил левой рукой правое бедро Варги, а правой рукой ногу Киры, после чего активировал скольжение. Легкие опасения по поводу возможных сложностей с переносом сразу двух человек никак не оправдались. Лишь время перехода несколько увеличилось. Услышав, что мы уже в ином мире, Кира легко спрыгнула с моего плеча и с интересом закрутила головой по сторонам. Я дал ей на это ровно столько времени, сколько потребовалось на призыв молохов и золотой обезьяны, а потом погнал всю свою команду в сторону расселины, ведущей под землю. Проверять, работает ли чит с возвышением на поверхности, я не хотел. Внутри было нечто вроде суеверного желания, как в детстве, когда думалось, если я сейчас с одного удара запну этот камешек в щель между бордюрами, то сдам контрольную по алгебре. Обычно камешек летел туда, куда нужно, но вот с контрольными везло только в случае знания материала, над которым я посидел как следует дома и на уроках. Как и в прошлое наше посещение, сегодня пещеры со сталактитами пустовали. Разумные демоны продолжали сторожиться и выжидать, либо собираемая ими жидкость не была настолько ценная, чтобы ради нее рисковать жизнями. Черт, я со всеми этими повышениями ступеней, дуэлями и прочими разборками совсем забыл о пузырьке с жидкостью. Узнать бы, что за гадости и есть ли от нее толк, пришла в голову внезапная мысль. Вдруг мой трофей стоит баснословные деньги и мне больше ничего не нужно делать, только собирать эти вязкие капли и продавать за сотни тысяч. Но вскоре эти размышления я прогнал прочь, потому как стало не до них. Предстоял бой с демонами в озере. Ничего менять и придумывать нового я не стал. Использовал ту же придумку с угрём и пузырем с кровью. С первого раза все получилось выше всяческих ожиданий. На кровавый шлейф в воде сразу же встал один заглот. Он практически догнал моего угря. Пришлось отзывать пета у самого берега. Потеряв добычу из вида, демон пополз на берег. И здесь попал под лучи рассекателя, выпущенные Кирой. По изначальному договору первый принадлежал ей, второй забирала Варга, а третьего я. В случае с парой тварей только девушки будут их бить. Кира получила от меня новый амулет с сроковой ступенью рассекателя темной ауры. Столь высокая боевая способность заметно сказывалась в бою. Заглот ухватила двух попаданий в шею и голову, чтобы отдать душу. Реакция на добычу у девушки-изгоя была аналогична Варгиной. Разве что не визжала во всю мощь голосовых связок. Я еще не успел забрать клыки из пасти, как на берег вылезли еще двое монстров. Даже не оглядываясь по сторонам, они набросились на тушу своего сородича. Я стоял рядом и был прикрыт трупом демона, поэтому остался неувиденным. Сразу же накинул маскировку и решил воспользоваться эффектом неожиданности. Улучив момент, зашел сбоку тварям и ударил почти одновременно деструкцией и рассекателем. Попавший под антидемончийский удар монстр сдох на месте. Еще бы, я бил навыком 40-й ступени, усиленным амулетом такой же силы. От головы демона ничего не осталось, даже ценных клыков, из которых получались замечательные амулеты. А вот деструкция показала себя заметно слабее. Правда, ее я использовал без амулета. Пришлось добивать монстра вторым ударом рассекателя из амулета, так как родной навык так быстро не восстанавливался. Чик-чик, уноси готовенького. Пропел я про себя, довольный из-за такого быстрого и приятного исхода поединка. Даже двух, хе-хе. Перед глазами проскочили победные сообщения с перечислением моей добычи. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви и иглокожему черному заглоту. Вы получаете 40 великих марок общего развития, 187 больших марок общего развития, 302 средние марки общего развития, 600 малых марок общего развития, 924 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка двоякое дыхание, 1 большую марку усиления навыка мгновенное проглатывание добычи, 1 большую марку усиления навыка выстрел телесными иглами, 1 большую марку усиления навыка стайная охота, 1 большую марку усиления навыка нечестивое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком двоякое дыхание, 1 жетон с навыком мгновенное проглатывание добычи, 1 жетон с навыком выстрел телесными иглами, 1 жетон с навыком стайная охота, 1 жетон с навыком нечестивое вытягивание жизни. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви и иглокожему черному заглоту. Вы получаете 42 великих марки общего развития, 206 больших марок общего развития, 333 средние марки общего развития. Очень и очень неплохо. С учетом ненужных мне жетонов с навыками округленной я получил за 10 секунд боя порядка 85 тысяч марок. Иван, еще плывут. Их очень много. Отвлек меня от подсчета трофеев крик Киры. Я быстро повернул голову в сторону воды и увидел несколько рядов игл, выдающих местоположение заглотов. Раз, два, три, аво, 7 штук. До того, как твари выбрались на берег, я вернулся к девушкам и призвал ледяного голема. В бой напрямую он не станет вмешиваться. От него мне будет нужна стена барьера из льда, чтобы не дать монстрам быстро добраться до нашей троицы. Удивительно, но твари нас так и не заметили до первых выстрелов. Они сразу же набросились на трупы, запустив в те клыки и став рвать на куски, которые сразу же глотами не разжевывая. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви и иглокожему черному заглоту. Вы получаете 40 великих марок общего развития, 208 больших марок общего развития, 312 средних марок общего развития. Своего я прибил с одного удара, а вот девушкам пришлось стрелять 2 и 3 раза, чтобы прикончить демонов. Подранки вмиг потеряли аппетит и один, кажется, раненый варгой, у нее амулет был слабее, попытался вернуться в свою родную стихию, но не судьба, сдох после следующего выстрела в спину. Зато оставшаяся четверка тут же переключилась с трупов на нас. Не видя и вряд ли чуя нас, они, однако, очень точно определили место, откуда по ним стреляли. До меня только что дошло, что нас выдал холодом голем. Отозвав его, я выстрелил в пасть одному из врагов, а затем натравил молохов на прочих. Петы не стали набрасываться на демонов. Вместо этого отвлекли их внимание на себя и развернули к нам боком. Хлоп, хлоп, хлоп. Я прикончил еще одного, когда перезарядилась способность. Как оказалось, лично мне не обязательно было целиться в голову. Луч рассекателя темной ауры пробивал насквозь огромные туши, оставляя в тех внушительные дыры, в которые я смогу просунуть два кулака. Попадание в шею или то место, откуда росли головы твари, практически их обезглавливали, оставляя в целости клыки. Вслед за мной со своими противниками покончили девушки, а новых больше не показывалось. Демоны, а какие-то совсем не опасные и слабые, удивилась вслух Кира. Просто мы с ними на берегу сражаемся. В воде даже я с ней рискну связываться с этими тварями, ответил я ей наставительным тоном. А еще у тебя очень мощный амулет с талантом специально против создания черной ветви. Он очень сильно увеличивает урон. Поэтому не расслабляйся. Даже не думала. Просто здесь все так необычно для меня. Выждав 10 минут и не увидев больше в воде новых монстров, я решил приступить к тому, ради чего, собственно, я и позвал с собой девушку-изгоя на демонический план. Кира прикончила 3 демонов и выпавших марок должно было хватить на новую ступень возвышения. Главное, чтобы у нее все получилось. Я даже пальцы скрестил на удачу. «Иван», — сказала она ровным спокойным тоном. «Что? Не вышло?» Наоборот, голос ее сорвался на хриплый шепот. «Вышло. Так легко все прошло, как никогда не было. Что это за место? Не может же быть в мире демонов такое? Это точно мир демонов. Никого другого я тут не видел. Что же до невозможности, то есть у меня идея, точнее предположение. Какая?» — быстро спросила Варга, внимательно слушавшая меня с Кирой. «В этом мире не работают или работают плохо главные законы возвышения из нашего мира. Ты так считаешь?» — задумчиво произнесла Кира. «А вот Варга заметила неточность. А почему ты не можешь? Что не можешь?» — посмотрела на меня, потом на рекрута и вновь на меня Кира. Поднимать здесь ступени я не могу, только делать амулеты, пояснил я ей взглядом после на Варгу. Не знаю, может из-за того, что выучил талант для перемещения между мирами и теперь этот план считает меня на вот столько своим, я свел указательный и большой пальцы вместе, оставив между ними полсантиметра зазора. Это проверить можно только одним способом. Каким? В один голос сказали обе мои спутницы. Одной из вас выучить такой же талант. Во взглядах девушек проскочило откровенное нежелание заниматься подобными опытами. Если только попозже, Иван, посмотрела под ноги смутившаяся Кира. Если это и вправду так, то не хочется лишиться такого быстрого роста. Я вас не заставляю, улыбнулся я ей, а затем и Варге. У вас есть я, так зачем занимать место лишним навыком и рисковать личной силой? Давайте немножко отдохнем и пойдем поищем на новом месте демонов. Времени у нас не так много, нужно использовать его полностью. Мои объяснения вроде как успокоили спутниц, но теперь появилось легкое беспокойство у меня. Вдруг они углубят и расширят мои слова и додумаются до мысли, что я не человек, а демон. Потому в родном мире я не могу расти, так как сдерживают местные законы. А в мире людей тамошние против меня не работают, оттого и заполучил невероятно высокую ступень в столь юном возрасте. Это будет не просто неприятно, а даже опасно. Кира, возможно, серьезно к подобному не отнесется, так как в местном обществе она сама из гонимых и бесправных изгоев, поставленных на одну чашу весов с существами черной и красной ветви. А вот Варга, впитавшая все страхи про демонов с самого рождения, может что-то и выкинуть крайне неприятное. Удара в спину не будет, надеюсь, но стоит ей сказать кому-то что-то не то и все. Мне опять придется бежать прочь. А ведь я только-только стал налаживать свой быт и начал смотреть в будущее оптимистично. Глава 17. Командование Академии пошло мне навстречу в моем вопросе. Не только разрешили отправиться в командировку в новый поселок, но и самостоятельно договорилась с торговцами каравана, готового вот-вот отправиться в те опасные края. Кира также примкнула к нему. Караванщики нуждались в каждом сильном возвышенном, поэтому были только рады принять в ряды охраны опытного бойца. Как часто бывает, в точное время караван не ушел из-за каких-то важных мелочей, с которыми не успели разобраться в нужное время, оставив их на потом. Задержка дала время, чтобы решить некоторые вопросы. Как таковых их, считай, что и не было, скорее имелось сильное любопытство. Господин Сватсон, я обратился к одному из трех главных караванщиков, околачивающегося рядом с фургоном, где поселился я с девушками. Мне на четверть часа до торговой лавки отойти бы. Все свои вещи оставляю, чтобы не подумали, будто сбегаю. Иди, иди, отмахнулся тот. Ты же рекрут, я кивнул. Так пусть твои командиры волнуются по поводу побега. И семья тоже, которая тебя направила на службу. Я тебе денег не платил, наоборот, хех, получил за тебя и вторую клановую. Поэтому никаких потерь не понесу. Только учти, что ждать тебя не стану. Отстанешь, догоняй как хочешь. Или сразу же назад в академию на поклон ступай. Благодарю, господин Сватсон. Тот выдержал паузу в несколько секунд и сообщил. Мы тут полчаса еще простоим. Постарайся управиться со всеми своими делами и купить, что еще не успел. Я уважительно наклонил голову, благодаря собеседника. Кланяться торговцу – это перебор с моей стороны, как представителю важного и сильного клана, который меньше чем за месяц прозвучал на весь шит. Обе девушки отправились в поход по магазинам вместе со мной. Кира, мне нужны лавки с зельями или алхимическими ингредиентами, я посмотрел на изгоя. Знаешь поблизости такие? Знаю. Тебе любые нужны, в принципе, сойдут все. Главное, это профессиональность продавца. Пусть будь хоть опустившийся пьяница или наркоман, который продает все за бесценок ради лишней бутылки, или скупщик краденого, по ком петля палача уже который год плачет в разлуке. Девушка молчала, кивнула и задумалась. Молчание затянулось примерно на минуту. Наконец, Кира произнесла: «Знаю я одно место неподалеку. Идти 5 минут быстрым шагом. Находится на втором подземном ярусе. Торговец там работает со всеми и знает все или почти все. Тогда пошли». Кусок яруса с магазином оказался весьма специфическим местечком. Практически такие же трущобы, как те, где довелось пообщаться с криминальным королем Шида. Возле торговой лавки околачивались двое мужчин, заросших и бородатых, как бомжи из моего родного мира. Одетые тоже не слишком хорошо. Отрепьем и лохмотьями их одежду еще нельзя было назвать, но этот момент был уже недалек. При виде нас один из них юркнул внутрь магазина, а второй поспешил куда-то прочь. «Сейчас местная банда будет в курсе о нашем приходе», — тихо сказала Кира. «Будут проблемы?» — спросил я. Та только махнула рукой. «Никаких. Внутри магазина мы нашли бродяжку-наблюдателя и торговца, выглядящего немногим лучше, только за счет более новой и чистой одежды. Волосы он отрастил до плеч, и теперь те висели сальными сосульками. Борода походила на кусок мочала, которым пытались отмыть старый кухонный котел в приюте для бездомных, а потом кое-как расправили и приклеили на нижнюю часть лица человеку напротив меня. «Доброго дня, уважаемый», — поприветствовал я его. «И тебе того же, добрый господин. С чего вдруг я уподобился такой чести лицезреть вас троих?» — ответил тот и быстро прошелся профессиональным взглядом по нашим лицам. На Кире он задержался на пару секунд дольше. Если она тут бывала, то он ее уже узнал, но виду не подал. «Времени у меня мало, поэтому прошу обойтись без обычных выступлений и уверток. Меня интересует вот эта вещь». Я достал тоненькую и длинную колбу из обожженной глины, внутри которой находилось грамм 70 странной жидкости со сталактитов из демонического мира. «Что это? Если что-то ценное, то продам за полцены». Я положил колбу на стойку перед ним. Мужчина секунд 10 смотрел на нее, затем бережно взял ее в руки, взвесил и сказал: «Это керамическая емкость для хранения». «Слушай, старый хрыч», — прервал я его, — «просил же без уверток. Мне интересно то, что внутри. Тогда сам открывай. Мало ли что за пакость ты внутрь засунул», — резко ответил старик и кинул мне колбу. «Не заботись о том, поймаю я ее или нет». Скрипнув зубами, я выдернул пробку, достал из инвентаря спицу подходящей длины, опустил ее внутрь и вытащил обратно с крупной каплей жидкости на кончике. «На». Я развернул спицу так, чтобы злобному старикашке было сподручнее ее взять. Тот пару секунд помедлил, потом взял ее, но с таким видом, словно та была измазана в свежих соплях. Покрутил немного и бросил обратно на стойку. «Мусор». Я, не сдержавшись, плюнул туда же, выражая свое мнение такому отношению. До меня дошло, что торговец так выражает презрение нашему классовому отличию. Даже не испугался, что мы клановые и можем тут устроить разгром вплоть до причинения увечий ему и второму бомжу. «Пошли отсюда», — сказал я своим спутницам. Уже на улице я спросил у Киры: «Другие места знаешь? Только поприличнее, а то и там вдруг решат нас игнорировать. Тогда только зря время потеряем». «Да, но придется поторопиться, чтобы успеть вернуться к каравану за отведенное время», — кивнула девушка. Мы отошли от магазина с неприветливым торговцем шагов на 30, когда позади раздались крики: «Уважаемый господин! Господин и госпожи!» Обернувшись одновременно со своими спутницами, я увидел помощника продавца, который, прихрамывая, пытался бежать к нам. Получалось у него это плохо. Выходила пародия на бег. Оказавшись от нас в шагах в 7, он остановился, поклонился, сделал еще несколько шагов и сказал: «Густав Жил просит простить его за оскорбительное поведение и умоляет вернуться обратно. Обещает рассказать все о том веществе, которое вас интересует, и заплатить за него достойную цену». Ломаться я не стал. Время поджимало, поэтому решил, что отплатить торговцу я всегда успею. Тем более, если его так заинтересовала жидкость, то он мой с потрохами. Стоило нашей троице вновь войти в магазинчик, как его владелец шикнул на своего подручного. Потом он собственноручно запер дверь и вернулся обратно за стойку. «Прошу заранее простить меня, господин», — с заискивающими нотками в голосе произнес он. «Прежде чем рассказать про вещество, мне бы очень хотелось узнать, откуда оно у вас. Наглости тебе не занимать. Со мной боялись повысить голос те, кому ты платишь за охрану», — процедил я, — «но сегодня я добрый. Так уж и быть, слушай. Предмет этот я нашел рядом с телом убитого ядовитыми пауками охотника. Он бросил все свое снаряжение и оружие, но держал в руке эту вещь. Видимо, в его хранилище она не влезала по размерам. Меня это заинтересовало, и я взял с собой, чтобы узнать, в чем же ее ценность». Охотник был не из простых и имел дорогое снаряжение, однако большую часть его он выбросил. Случилось же это далеко на юге. Про новый поселок слышал, который возвели несколько кланов из Шида пару месяцев назад. Это там. Я вернулся из него месяц назад, и сейчас предстоит опять туда ехать. О найденной на трупе жидкости вспомнил только что, и решил узнать, насколько она ценна. Так случилось, что я знаю примерное место, откуда пришел тот охотник, и могу повторить его путь за жидкостью, если это будет сулить выгоду. «Очень ценная, очень», — быстро произнес торгаш. «Господин, это чистейшая грязная амбра», — Кира хмыкнула, услышав его слова. «Госпожа, понимаю, что прозвучало не очень красиво, но между тем все так и есть на деле. В данном виде амбру почти никто не использует, так как это все равно, что пытаться зачарованным мечом рубить столетний черный дуб. Прежде, чем такая амбра станет годной, ее очищают, разбавляют, испаряют, вновь разбавляют целым списком ингредиентов и вновь очищают. Только после этого амбру можно пускать в дело. Одна ее капля улучшает многократно самое дешевое зелье, а дорогое превращает в ихор богов, способный мертвого вернуть к жизни. Пропитывают в ней заготовки для амулетов, для будущего зачарованного оружия и доспехов. Делают курительные смеси, специи и приправы для блюд. Добавляют в уже готовую пищу и напитки. И все это после данных процедур становится крайне полезным для ускоренного возвышения. По слухам, такая очищенная амбра позволяет устранить ряд врожденных заболеваний и уродств, которые мешают возвышаться. Он слегка запнулся, потом продолжил. У меня даже нет подходящих слов, чтобы до конца описать все возможности подобного вещества. Все это нужно лично увидеть и проверить. Только тогда придет понимание. Я с чистой амброй столкнулся более 20 лет назад и до сих пор нахожусь под впечатлением от ее возможностей, господин и госпожи. За возможность покупать ее у вас я готов пойти в холопы под клятву на кровавом амулете, и вновь на несколько ударов сердца умолк, чтобы сказать. Поверьте, настоящая власть, она, он взмахнул в воздухе спицей, которую я ему оставил с каплей грязной амбры, а не та, к которой вы привыкли в своих кланах. Сколько заплатишь за этот флакон? Я вновь протянул ему глиняную колбу. В этот раз торговец принял ее аж обеими ладонями как нечто очень хрупкое и крайне ценное. Дороже всего, что он только видел в своей жизни. Аккуратно выдернув пробку, он заглянул внутрь, слегка поболтал и вновь заткнул. Господин, за этот товар, как уважаемому клиенту и в надежде на будущие сделки я готов заплатить 10 тысяч марок. Сказал он и внимательно посмотрел мне в глаза, ловя каждый блик моих эмоций. 15. Согласен, господин, быстро произнес он, не предприняв даже слабой попытки поторговаться или возмутиться увеличением суммы. Если я принесу тебе еще такой амбры, то хочу получать за нее справедливую цену. Свой навар ты и так возьмешь. Учитывая редкость товара, то ты можешь назначать почти любую цену. Это так, кивнул он, соглашаясь со мной. Хотя наглеть будет опасным и глупым поступком, но в любом случае с вами я буду торговать честно. Это будет выгоднее, чем отдавать амбру в свой клан. Хм, хмыкнул я, почему так решил? Все просто, господин. Вы не стали узнавать про находку в своей семье, догадываясь о ее ценности, решили проверить на стороне, чтобы в случае удачи получить источник дохода, никак не связанный с вашим кланом и неизвестный ему. «Соображаешь», — вновь хмыкнул я и достал из инвентаря еще один сосуд с грязной амброй размером значительнее больше глиняной колбы. «За это хочу 50 тысяч». Когда торговец взял емкость, то руки его слегка дрожали. Впрочем, он быстро справился с нервным тремором. «Господин, да, я нашел место, откуда тот покойник набрал амбры. Его знаю только я, и находится оно достаточно далеко от нового поселка, благодаря чему его еще не скоро отыщут. Вновь мы увидимся через месяц, а то и два. К этому моменту советую найти точки сбыта амбры и подготовиться к продажам новых порций. Думаю, что я привезу раз в 10 больше». В глазах собеседника замелькали огоньки алчного интереса. Казалось, что он уже рассчитал, на что потратит полученные барыши от нашего партнерства. Без лишних слов Густав положил передо мной два шелковых мешочка с марками. Пересчитывать их содержимое я не стал. Не думаю, что этот неопрятный человек вдруг решит пойти на обман в самом начале торговли в преддверии значительных поступлений драгоценного вещества. Почти всегда партнеры решают кинуть друг друга во время уже отлаженного процесса. И чаще всего виной тому излишне крупная партия товара или вспышка чрезмерной жадности одного из них, а то и сразу обоих. Когда мы уходили из магазина, немного поодаль заметили 7 человек бандитской наружности. Рядом с ними крутились оба бомжа, ранее сидевшие у магазинчика перед нашим появлением. На нас они смотрели так, что только одежда не дымилась под этими взглядами. Во избежание эксцессов, я не боялся, не жалел их, а просто не хотел терять лишнее время на разборки, призвал на несколько секунд ледяного голема, посмотрел на шайку и многозначительно провел большим пальцем по шее. После этого отозвал Пета. К каравану мы успели в самый последний момент. Первые фургоны уже готовились тронуться с места. На лавку я усаживался с чувством глубокого удовлетворения. Новая информация лично мне давала очень многое в плане развития. Дело было даже не в стоимости грязной природной амбры, а в ее свойствах. Мне, как артефактору, крайне выгодно получить способ улучшения заготовок для волшебных побрякушек. На 40-й ступени мне стали доступны для работы другие материалы и навыки, к которым ранее не имело смысла притрагиваться, испортил бы или банально не смог на все 100 использовать все их свойства. «Жить хорошо», – про себя произнес я с нотками веселого киногероя в исполнении старого всем известного актера. Глава 18. Длительный путь в фургоне мало чем отличался от предыдущих двух моих предыдущих поездок по этим краям, вышло даже быстрее на пару дней за счет того, что дорога уже была известна, а самые сложные участки ранее обустроили мостами либо пологими спусками при переходе через протяженные овраги с крутыми склонами. Тогда караванщики теряли многие часы, чтобы их срыть и укрепить, сейчас же проходили по этим местам, лишь немного замедлив скорость и усилив внимание за окрестностями. Были и нападения, и потери с нашей стороны, но в глазах местных совсем незначительные. Погибших итов стаскивали на обочину и запрягали на их место запасных, а людей сжигали дотла чарами, чтобы не оставлять тела на поживу хищникам и не приучать к человечине. Так бы поступили и с тягловыми животными, чтобы не давать зверям привычки кормиться на дороге, вот только бронированные туши требовали на порядок больших затрат в энергии и времени. При этом после отраженных нападений бойцы получали марки сотнями и тысячами, а к ним ценные органы, шкуры, когти с клыками и рогами убитых животных. Во время остановок разведчики и охотники шерстили окрестности стоянок в поисках редких растений, и всегда оставались в прибытке. Глядя на это, я вспоминал страницы истории на земле, когда промысловики, трапперы и прочий авантюрный люд уходил в неизвестные края, полные не только опасностей в виде диких племен и хищников, но также драгоценной пушниной, золотом и алмазами. Ситуация один в один. Наше появление удивило центурию сослуживцев, и рекрутов, и их командиров. Но переданное опциону и в горду запечатанное письмо от Симоника все прояснило для них. «Значит, ты опять отличился, Иван Рансур?» – покачал он головой. «Не специально», – ровным тоном отозвался я. «Предпочел бы отслужить год тихо, не влезая ни в какие свары. Но у других иное мнение относительно моих желаний. Кто придумал тебя сюда отправить, чтобы не дразнить свору голодных псов в академии?» «Я», — предложил командованию решение, которое убирало меня из-под взглядов врагов и ненавистников. «К тому же, в вашей центурии служат те, кто относится ко мне вполне приятельственно». Вот даже как, он смерил меня внимательным взглядом, потом переглянулся с тессерарием центурии. «Не могу не признать, что ход разумный, но почему с тобой прислали ее?» Он едва заметным кивком подбородка указал на Варгу. «Мы с ней сблизились достаточно для того, чтобы после моего отъезда некоторые личности решили бы отыграться на ней». «Понятно», — задумчиво произнес он. «Ступайте в казарму. Тессерарий поможет с обустройством и представит деканам. У нас, к сожалению, есть безвозвратные потери, и, хотя неправильно так говорить, но ваше появление — это наша удача. Господин опцион, позвольте вас попросить». «Слушаю», — кивнул он. «Разрешите мне и Варге иногда выходить за стены поселка на свободную охоту и разведку». Тот секунд 10 молчал, вновь переглянулся с тессерарием и сказал: «Тебя я без опасения даже одного отпущу, но вот ее не смогу даже с тобой. Слишком у нее низкая ступень возвышения, Иван». «Господин опцион, у меня уже 28-я ступень», неожиданно вмешалась в нашу беседу девушка. «Что? Что?» Мы с мужчиной воскликнули одновременно и с большим удивлением посмотрели на нее. «Но как?» — вырвалось у тессерария, который все время нашего разговора предпочитал просто слушать и мотать на ус услышанное. «У всех своих секреты», — ответила девушка. Вот только поняв, что ей или не поверит, или как-то еще принудит дать ответ, она решила расставить часть точек над «и» прямо сейчас. «Я нашла в Шиде в одной лавке чистую КХМ, грязную амбру. После очистки до нужного состава она помогла подняться сразу на несколько ступеней, обойдя природные запреты. Я поставила все на это и выиграла». «Вот оно что», — пробормотал опцион. Напряженность и недоверие в его взгляде ушли, сменившись интересом и легкой завистью. «Тебе крупно повезло, рекрут. Даже я о таком веществе только слышал, но видеть не доводилось. да и вряд ли бы у меня хватило марок на ее покупку. Я могла себе позволить такие траты. Чтобы не углублять внезапно всплывшую тему, я влез в их беседу. Господин Опцион, также с нами будет один из наемников из новеньких. Познакомились в дороге. Ступень у него выше 30-й, а еще значительная часть навыков заточена на охоту на опасных животных и выживание в лесных дебрях, куда нога человека не ступала. Вдвоем мы точно не дадим пропасть варге. Хорошо, я даю вам такое разрешение. Но еще предстоит разговор с членами Совета Фаркраса. Только от них будет зависеть, сможете ли вы покидать поселок такой малой группой или нет. Благодарю вас, наклонил я голову. В казарме в этот час находился только один контуберний. Тот, который утром закончил суточным дежурством на постах и сейчас отсыпался. И судя по тому, что десяток все еще валялся в кроватях, а на дворе уже стояла середина дня, дежурство забрало у молодых парней и девушек все силы до донышка. Стараясь никого не разбудить, мы заняли две свободных кровати, стоящих рядом. Наши прежние места, к которым мы привыкли, к сожалению, оказались заняты. Ну, да и так сойдет. Возможно, чуть позже получится договориться с их владельцами об обмене. Что им предложить у меня есть? Хоть марками, хоть амулетами, хоть услугой. Главное, чтобы кровать не была под девушкой. В таком случае можно услышать пожелание провести ночку-другую под одним одеялом, а мне что-то не хочется хоть на короткий срок становиться альфонсом или тем более проститутом. Покидав свои вещи, я потянул варгу в укромное место. «Ты зачем рассказала о повышении ступени?» – возмущенно высказал я ей. «Так проще всем нам будет. Тем более опционы тессерарии поверили в историю с грязной амброй. Уж как-нибудь смог бы их уболтать. Представил бы им Киру, чтобы они увидели, кто будет прикрывать тебя», – вздохнул я. «А эта история с амброй может по тебе ударить. Слишком это редкий ингредиент для случайной покупки. Они скорее поверят, что это я тебе его дал или рассказал про секрет быстрого подъема по ступеням, которым сам пользуюсь, чем в то, что ты смогла найти в магазинах Шида такую штуку». «Ну, протянула она и отвела взгляд в сторону. Что еще? Предчувствуя очередные недобрые новости, спросил я ее. Я еще в академии рассказала о том, что подняла ступень, и согласилась пройти проверку в храме на то, что не лгу. Но зачем тебя и так со мной отпустили? Не нужно было никому ничего доказывать. Девушка вздохнула и сообщила то, о чем я даже и подумать не смог. Мне не понравилось, как на тебя смотрели другие и что про тебя рассказывали. Я не только показала свою ступень, но еще и рассказала кое-кому из болтунов, что смогла достигнуть всего этого только благодаря твоей помощи и тому, что ты открыл родовые секреты. О, боги, за что мне это? Вздохнул я и на миг закрыл лицо ладонями. Таишься себе, таишься, скрываешься, выдаешь свои возможности мелкими порциями, а потом кто-то решает кинуть в массы фейк с огромной долей правды, после чего утка начинает жить уже реальной жизнью. Готов поклясться, что за время, проведенное нами в пути в Фаркрас, слова варги обросли таким количеством фантастических подробностей, что мне будет опасно возвращаться обратно. Одни захотят меня убить из зависти и по принципу «дави паровозы», пока они чайники. Другие пожелают подружиться со мной в расчете на то, что я помогу им с возвышением как варге, и используют для этого любые ходы и придумки, вплоть до самых низменных. Ради этого люди пойдут на все, в том числе могут объединиться по интересам и устроить бойню оппонентам, не согласным с их точкой зрения. Кажется, с моим уходом давление внутри академии не уменьшилось, а только увеличилось.